Пиу. Из лука Анны вылетела стрела, которая затем пронзила воздух с ошеломляющей силой и скоростью. Когда стрела летела по своей траектории, ее цель заметила ее приближение и приготовилась увернуться, когда та внезапно изогнулась и последовала за ее новым местоположением. Цель была потрясена и только собралась снова увернуться, как стрела пронзила ее голову, убив на месте. Анна даже не смотрела на бедняжку, когда та умерла. У нее была веская причина не делать этого. Все потому, что есть еще в кого стрелять. Сколько целей она подстрелила за последние полгода, Анна не могла вспомнить, потому что давно потеряла им счет. Их было просто слишком много. Они были разных форм и размеров, разных скоростей и видов. Двуногие существа, четвероногие существа, летающие существа, скользящие существа, маленькие существа, большие существа, агрессивные существа, скрытные существа, гуманоиды, демонические звери и так далее. Задача Анны, как у Марка, была всего одна, то есть не позволить ни одному из этих существ добраться до нее. Но опять же, простой и простым не является. Есть несколько факторов, которые сделали эту задачу чрезвычайно раздражающей для нее. Во-первых, она понятия не имеет, какая цель появится. Во-вторых, она понятия не имеет, когда цель появится. В-третьих, она понятия не имеет, сколько их появится одновременно. В-четвертых, она понятия не имеет о том, сколько волн врагов ей придется отразить, прежде чем у нее иссякнут запасы энергии. И последнее, но не менее важное. Все эти неизвестные факторы напрягали ее, развивая ее умственные способности до таких пределов, о которых она и не подозревала. На самом деле Анна попала в беду, из-за которой едва не провалила задание, которое ей дали. Во время непрекращающейся волны монстров лук, который она получила в награду за вторжение, сломался пополам. В тот момент Анна погрузилась в пучину отчаяния. Там было по крайней мере 30 врагов, спешащих к ней, и она не могла стрелять ни в одного из них. Некоторые из них были большими и громоздкими существами, которые угрожали протаранить колонну, на которой она стояла. Впервые в жизни она ощутила нависшую над ней угрозу смерти. Именно тогда пришло своевременное вмешательство в виде первозданного и чрезвычайно завораживающего лука. Ее духовная сущность, лук Аннаразы, проявился перед ней и выпустил быстрые и точные залпы, которые уничтожили ее врагов. Затем она увидела остатки завещания своей покойной бабушки, матриарха Виктории, которая лично передала ей лук Аннаразы с гордым и любящим выражением лица. Анна все еще помнила ее последние слова перед тем, как она покинула этот мир. «Я наблюдаю за тобой сверху, Энни. Ты выросла и стала замечательной женщиной, к тому же очень сильной. Это мои последние слова в этом мире. По крайней мере, прежде чем я окончательно исчезла из этого мира, я нашла достойную преемницу своего наследия. Цени этот лук, Энни. Именно он спасал мою жизнь во многих опасных ситуациях. Относись к нему как к другу, и он никогда тебя не подведет. Позаботься о нем, так как он будет расти вместе с тобой. Вместе с этим луком у меня на пути не было никаких препятствий, и я уверена, что ты могла бы достичь еще больших высот, чем я когда-то. В этом я уверена. Этот лук также содержит все мои жизненные прозрения. Это мое наследство тебе, дорогая. Я только прошу тебя не следовать слепо за ними, потому что мы идем разными дорогами. Вместо этого я хочу, чтобы ты училась у них, использовала лук только как руководство и проложила свой собственный путь. Так ты никогда не собьешься с истинного пути. Я очень горжусь тем, что ты моя внучка. Береги себя, Энни. Бабушка Виви любит тебя. Анна никогда не сможет забыть этот момент, особенно теперь, когда лук Аннаразы теперь принадлежит ей. В отличие от других луков, этот не требует, чтобы она держала его, так как он принял духовную форму. Сам лук был невесом, но для того, чтобы натянуть тетиву, нужна сила. Лук не требует стрел, для этого было достаточно ее вливания энергии. Во всяком случае, лук усиливает силу ее стрел в зависимости от того, насколько туго она натянула тетиву. Наследство матриарха Виктории также пришло своевременно. Анна получила огромную помощь от своей бабушки и научилась совершенствовать свои собственные методы. Теперь она могла с уверенностью сказать, что с точки зрения мастерства стрельбы из лука никто в ее клане или даже во всем королевстве не мог приблизиться к ее уровню. В конце концов, Анне достаточно просто взглянуть на свои цели и отпустить тетиву, чтобы покончить с ними. Не имеет значения, насколько быстры они были, пока они находятся в пределах уровня развития Анны, нет никакого способа, которым они смогут избежать стрелы, нацеленной им в голову. Глава 214. 6 месяцев. Улучшение луны. Внутри большая, хорошо освещенная комната. 5 силуэтов пришли в движение. Искры битвы рассыпались повсюду, когда их оружие столкнулось. Скрежет стали, свист ветра, вспышки света и натужное кряхтение, а также стоны создавали оживленную сцену внутри комнаты. Если присмотреться, то 4 из 5 силуэтов на самом деле не люди. Конечно, они выглядели как люди, но они больше походили на марионеток. Только один из них был настоящим человеком, и это никто иная, как сражающаяся внутри монастыря истинного света луна. Если бы кто-нибудь увидел ее в таком состоянии, то, вероятно, подумал бы, что это явно не ее лучшие дни. Ее рукава были в лохмотьях, да так сильно, что она просто разорвала их, так как они уже начали мешать. У нее было несколько ран на руках, ногах и даже на щеках. Она уже давно сбросила свою обычную маскировку, ее волосы развивались на ветру, копье в руках расплывалось в движении, а сама она защищалась от нападения кукол. Взгляд Луны был яростным и решительным, ее глаза горели яркой жаждой сражения. Каждый раз, когда она орудовала своим копьем, воздух свистел, и комната сотрясалась от чистой силы ее выпадов. Однако, несмотря на свои яростные удары, она все еще могла контролировать их до некоторой степени, чтобы сделать обманное движение или ответить на любые контратаки. Однако последние 6 месяцев постоянных сражений действительно оказали на нее большое влияние. Луна потеряла счет тому, сколько у нее было порезов, ран и сломанных костей. Если бы не лекарства, которые она держала при себе, она бы даже не смогла стоять здесь сегодня, не говоря уже о том, чтобы держать свое копье таким образом. Конечно, Луна не зря получила эти травмы. 6 месяцев постоянной борьбы глубоко укоренили основы сражений вплоть до ее костного мозга. Теперь никто не скажет, что она просто избалованная принцесса. Любой, кто осмелится сделать это, пострадает от ее чистого мастерства. «Ха!» – закричала Луна, держа копье обеими руками и топая вперед с такой силой, что задрожали колонны монастыря. Земля трещала под ее силой, а тело летело вперед с поразительной скоростью. Она подняла копье и нанесла сокрушительный выпад по одной из кукол. Существо подняло свое оружие, чтобы блокировать ее удар, но его руки не справились с парированием под тяжестью ее удара. Раздался громкий треск, и наконечник копья разрубил куклу надвое. Луна выхватила копье и отступила назад как раз вовремя, прежде чем остальные нападавшие добрались до нее. Затем она повернула свое копье и сделала яростный выпад в сторону ближайшей к ней марионетки. Марионетка сумела блокировать удар, но сила, стоявшая за атакой Луны, отправила ее в полет. Луна развернулась всем телом и сделала широкий взмах копьем. Куклы блокировали атаку, но ей удалось отрубить руки одной из них. Луна шагнула вперед, ее тело расплылось, и она мгновенно оказалась перед искалеченной куклой. Ее тело изогнулось в воздухе, копье упало вниз, как метеор, и разрубило еще одну куклу на две части. Марионетки снова догнали ее, но на этот раз вместо того, чтобы отступить, она подняла копье и сделала несколько быстрых выпадов подряд. Копье расплылось в ее руках, когда его острый наконечник проделал многочисленные дыры в телах оставшихся марионеток. С этим, все куклы были побеждены и исчезли, как дым. Затем Луна услышала слабый звон в ушах и архаичный голос, говорящий: «Монастырь истинного света 7 краткий этаж, очищен». Луна вздохнула и оперлась на копье. Морщась от боли, она достала из своего пространственного кольца ванну и наполнила ее водой, после чего достала флакон с жидкостью для восстановления тела и наполнила ею воду. Подождав пару минут, она увидела, что ванна готова, поэтому без колебаний запрыгнула в нее и отдохнула. «Ах, эта жидкость для восстановления тела, в самом деле хорошая вещь!» – воскликнула она, чувствуя, как ее тело медленно восстанавливается после полученных травм. Она чувствовала, как ее тело расслабляется и становится сильнее. Ее дух воспрянул, и глубокое чувство удовлетворения наполнило ее сердце. «Интересно, как он сейчас себя чувствует? Я знаю, что он чудотворец, и мне не стоит волноваться, но все же...» Подумала она про себя. Луна не могла не волноваться. Она знает, что он действительно мог бы справиться сам, независимо от того, в каком месте он окажется, но она просто не могла выбросить его из головы. Несмотря на все то, что он делал для нее, он неизбежно становился для нее кем-то очень дорогим. «Может быть, я просто скучаю по нему?» «Да, возможно, так оно и есть». Луна ударила себя по лицу и подумала: «Успокойся, девочка, с ним все будет в порядке. Сосредоточься на своей задаче, ты не можешь позволить себе остаться позади». Затем Луна избавилась от беспокойства и начала размышлять о предыдущей битве. Вот как Луна переносила одиночество в течение последних 6 месяцев. Даже когда она отдыхала, она использовала это время, чтобы пересмотреть воспоминания о недавнем сражении и сгладить недостатки своего стиля. Она постоянно имитировала битву в своей душе. Марионетки, которых она только что победила, не проиграют эксперту из царства рыцарей, используя одни только навыки да скорость. С точки зрения прочности, эти куклы немного жестче, чем большинство обычных рыцарей. Это означало, что Луна была достаточно сильна, чтобы самостоятельно сражаться с экспертом из царства рыцарей. Это поразительное достижение, особенно если учитывать, что она достигла этой стадии всего за несколько месяцев. Теперь она полностью поняла, почему ее брат сказал, что это хорошее место, когда речь заходит о повышении своих боевых возможностей. За это время Луна не продвинулась ни на шаг в своем развитии. Как и все остальные, она твердо ступила на стадию воина, полностью преобразовав свою энергию в энергетическую сущность. Однако с точки зрения ее пути духа она получила огромное благо после той большой битвы, когда гильдия Черного Занавеса попыталась вторгнуться в королевство. Когда Ворон совершил ритуал, позволивший Джубилиусу спуститься, Луна стала ее сосудом, и это укрепило ее связь с ней. Прежде чем она ушла, она оставила Луне воспоминания о том, как она манипулировала законом света и абсолютной чистотой своего духа. Конечно же, она знала, что Джубилиус сделала это нарочно. С ее силой, насколько трудно будет частично изменить или стереть чью-то память, но она оставила Луне подарок, может быть, в качестве компенсации за использование своего тела, кто знает. Но Луна вырезала эту милость в своем сердце и решила извлечь из нее урок. Взамен ей удалось совершить прорыв на своем пути духа. Сейчас она находится в сфере духовного общения, сфере после духовного пробуждения. На этой стадии ее духовное чувство охватывало 150 метров вокруг нее. Это также позволяло ее мыслям быть более ясными и более эффективно обрабатываться. Это даже позволяло ей думать о двух вещах одновременно. Ее прорыв произошел в первый месяц пребывания в монастыре истинного света. Благодаря тому, что она достигла этой стадии, ее боевые умения претерпели большие изменения. На самом деле симуляционные сражения в ее душе стали возможны только благодаря ее прорыву. Это несомненно подняло ее уверенность до небес. Она чувствовала, что начинает по крайней мере догонять Ворона, что подпитывало ее желание совершенствоваться еще больше. Что же касается закона света, то она не знала, с чего начать. Даже с ее улучшенным восприятием, осмысление законов все еще является чем-то слишком глубоким для нее. Озарения, оставленные Джубилиусом, все еще были в памяти, они не будут забыты Луной. А сейчас она думала, что все, что ей нужно, это больше вдохновения, и возможно она действительно сможет прикоснуться к входу в удивительный мир законов. Любой может потерять веру в тебя, но только не ты. Ты чрезвычайно талантлива. На самом деле, ты можешь быть одной из самых талантливых девушек, которые когда-либо украшали это королевство. Верь в себя и свой талант, старайся изо всех сил, и ты никого не подведешь. Эти слова когда-то сказал ей Ворон, и она все время держала их близко к сердцу. Совершенно верно, у меня все отлично и есть время. Буду делать шаг за шагом. Заточка топора как задача не стоит раньше, чем выполнение задачи порезки древесины на этот топор. Будь то боевое мастерство, стадия культивации или прозрение закона, все находятся в пределах досягаемости, пока я строю устойчивый фундамент. Луна резко открыла глаза. Она выскочила из ванны и быстро переоделась. Ее решительный взгляд остановился на лестнице, ведущей на 8-й этаж монастыря истинного света. Она глубоко вздохнула и крепче сжала копье, прежде чем направиться к лестнице. «Клянусь, я завоюю это место. Бросьте в меня все, что у вас есть, и я позабочусь о том, чтобы мои враги оказались на кончике моего копья». Глава 215. 6 месяцев. Единство человека и оружия. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Издали можно было разглядеть странного вида водопад, где воды, впадавшие в него, были окрашены в кроваво-красный оттенок. Под водопадом развернулась захватывающая сцена. Человек, закутанный в тяжелый и пугающий темный плащ, окружавший его, встал. В руке он сжимал огромный черный молот. Его взгляд был тусклым, как будто ему было скучно. Но аура, которую он излучал, была чрезвычайно подавляющей. Навершие молота, который он держал, было почти таким же большим, как человеческая талия, и выглядело немного неестественно из-за узкой 12-футовой рукояти. Презрительно фыркнув, он сделал шаг вперед, и каменная платформа под ним отчаянно задрожала. Он держал огромный молот одной рукой и делал взмах вверх. Бум! В его руке огромный молот светился устрашающим черным светом. Он размахивал молотом как палкой, но не было никаких сомнений в его абсолютном весе. Его удар создал черный снаряд размером с булыжник, который заставил воздух засвистеть, прорываясь сквозь толщу воды водопада. Снаряд полетел против течения, быстро достигнув середины 100-метрового водопада. Только достигнув этой отметки, снаряд начал замедляться, но под пристальным взглядом человека под водопадом он продолжал упорствовать и сопротивляться сокрушительной силе потоков воды. Удивительно, но снаряд смог достичь 70-метровой отметки водопада. Он оставался там и предотвращал падение любой воды примерно в течение минуты, прежде чем рассеялся в дым. После того, как он рассеялся, скопившаяся вода, которую он блокировал, обрушилась на человека, но он ничего не сделал, чтобы остановить ее или уклониться от нее. Он позволил этому огромному объему воды обрушиться на его тело, в то время как сам наслаждался ощущением своего предыдущего удара. Конечно, этот человек был никто иной, как Ворон, который тренировался в водопаде Кровавой Мэри. Когда тяжелая вода обрушилась на его тело, Ворон почувствовал себя отдохнувшим вместо боли. Он удовлетворенно вздохнул, когда черная аура, окружавшая его, растворилась и исчезла внутри его тела. Он улыбнулся, спрыгнул с каменной платформы и вернулся на берег. Он сел перед лагерем, который сделал некоторое время назад, и проверил, готова ли его еда. Запах свежеприготовленной пищи заставил его вздрогнуть. Он нетерпеливо достал несколько деревянных тарелок и столовых приборов, чтобы подать себе порцию еды. Затем он сел и с удовольствием принялся за еду. Полгода, значит, время действительно летит, когда ты занят. Я так увлекся тренировками, думал он во время еды, что мой день рождения пролетел незаметно. Ворону исполнилось 15 лет всего около 3 недели назад. Из-за интенсивного режима тренировок он даже не замечал этого до сих пор. Помимо восстановления, сна, еды и медитации, все остальное время он проводил под этим водопадом, так что никто не мог обвинить его в том, что он не помнит свой собственный день рождения. На самом деле, остальные его друзья, возможно, тоже забыли о своих. Однако за последние полгода Ворон многого добился. Первое и самое очевидное – это его умение владеть оружием. С точки зрения мастерства владения молотом в нападении, скорее всего, не было никого во всем королевстве, кто мог бы соперничать с ним. Фактически никто не мог даже приблизиться к нему вообще. Архаичный молот тысячи рук в конце концов достиг колоссального веса в 15 тонн. Не говоря уже о том, чтобы владеть им, даже поднять проклятый кусок металла уже было бы проблемой само по себе. Тем не менее, Ворон был в состоянии размахивать им так, как будто это просто какая-то случайная палка. Если бы не тот факт, что молот стал тяжелее, Ворон, возможно, уже справился бы со всеми оставшимися для него задачами. Кстати говоря, его задача постоянно менялась по мере того, как он тренировался. Теперь он только что добрался до 70-метровой отметки водопада, тем самым еще раз изменив свою задачу. Теперь ему предстояло достичь отметки в 80 метров. Он смог достичь этой стадии благодаря ценному опыту предыдущих обладателей молота. Это наряду с его собственными интерпретациями, просветлением и постоянной практикой позволило ему действительно стать мастером владения молотом. Кстати, Ворон никогда не переставал посещать пространство короны, даже несмотря на свой напряженный график. Он всегда заботился о том, чтобы зарезервировать некоторое время специально для этого, и в результате он был в состоянии идти еще дальше в дворцовой территории пространства короны. Из-за того, что он переключил технику культивирования, его тело трансформировалось и стало сильнее, что в конечном итоге позволило ему выдержать большее давление там. На самом деле, на 200-м шаге он столкнулся с другим карманным измерением и сумел очистить его. Карманное измерение послало его к месту бойни. По сути, все, кто попадался ему на глаза, пытались убить его, поэтому у Ворона не было другого выбора, кроме как убить их первым. Он хотел узнать больше об этом месте, но несмотря на все его усилия, все приводило к одному и тому же результату, к одной и той же задаче, если хотите, а именно, убить всех. Его враги были сумасшедшими преступниками. Как только он вошел, Все, что он увидел, было морем мертвых тел и реками крови. Ни один из людей, которых он там видел, не был в здравом уме, даже немного. Все, чего они хотели, это убивать. Именно по этой причине они существуют, именно по этой причине они дышат. Поэтому Ворон без колебаний положил конец этому безумию. Но там была смертельная ловушка. К счастью, он заметил ее, пока не стало слишком поздно. Ловушка заключалась в том, что чем больше он убивал, тем больше безумие в воздухе притягивалось к нему. Ворону приходилось постоянно быть начеку со своими врагами и аурой, которая пыталась развратить и низвести его разум. В конце концов Ворону удалось выполнить свою задачу. Он получил хорошие оценки, но никаких конкретных наград. Он не возражал против этого, так как уже получил больше, чем мог бы попросить. Ценный боевой опыт и материализацию своего намерения оружия. Намерение оружия, также называемое единством человека и оружия, это таинственное царство, которое может быть достигнуто только путем посвящения своих усилий и эффективности в обращении с выбранным оружием. В случае Ворона это был молот. Намерение оружия отличается от воли. Воля проявляется через желание культиватора, она питается их верованиями и образом жизни, затем она материализуется и расцветает в великолепии, если человек следует за своим сердцем и остается верным своим добродетелям. Намерение оружия, с другой стороны, является окончательным сгущением стиля боя. Молот в основном используется в кузнечном деле, только немногие осмелились бы использовать его в наступлении, поскольку это нетрадиционное оружие. В нападении молот может сплющить, разрушить, раздавить, отбросить назад, разбить вдребезги и т.д. Только полностью приобретя достаточный опыт и понимание этих факторов, можно материализовать свое намерение оружия. Намерение оружия имеет несколько эффектов, которые заставляют людей жаждать его. Во-первых, оно удваивает силу любой атаки, произведенной оружием, по крайней мере в два раза без какого-либо дополнительного потребления чего-либо. Во-вторых, это само слово «намерение». Если бы Ворон выпустил бы свое намерение молота, любой вокруг него почувствовал бы тяжелую и подавляющую силу, которая подавит их действия. Это ограничит их силы и не даст им раскрыться в полную мощь. Третья и, вероятно, самая важная причина, по которой намерение оружия высоко ценится, заключается в том, что оно является хорошим помощником для достижения просветления в законах. Намерение оружия – это чистейшая форма боевого духа индивида как такового. В каком-то смысле их намерения могли создать своего рода резонанс с природой, что позволяло им воспринимать законы, которые также резонировали с их намерениями. Пока кто-то продолжает питать свое намерение, то почти невозможно, чтобы этот шанс никогда не появился. Вот почему многие люди придают ему большое значение. Намерение оружия Ворона проявилось в этом карманном измерении. Постоянная резня была слишком тяжела для его тела, у него не было времени даже моргнуть, чтобы отдохнуть из-за огромного количества врагов, бегущих на него. Тем не менее, Ворон доверил всю свою судьбу самому себе и оружию, которое держал в руках. По его мнению, пока он может махать этим молотом, он никогда не умрет. Он даже не заметил, когда оно появилось. Все, что он мог сказать, это то, что молот был частью его самого, продолжением его тела. Он умел владеть им наилучшим образом благодаря своему знакомству с ним. Он понял, что пробудил свое оружие только после того, как последний враг умер под сокрушительной силой его молота, и только тогда он увидел, что был покрыт темным и тяжелым одеялом странной ауры. Несмотря на свои достижения, Ворон знал, что не стоит на этом останавливаться. Это только начало, ему еще предстоит преодолеть водопад, и он уже мог сказать, что достижение 80-метровой отметки по-прежнему будет сложной задачей. Но, как он всегда говорил, у нас есть время, шаг за шагом. Глава 216. Нина и Тори. Последнее королевство Хейвен спустя год после того, как подростки вошли в королевские древние земли. В королевском дворце несколько человек собрались в кабинете наследного принца. Одним из них был, конечно же, сам наследный принц, Балмун Клэпчилд. Он сидел за своим столом и обсуждал с гостем какие-то важные вопросы. Позади него стоял старик Ли, действуя как его самый верный охранник. Леона находилась в противоположной стороне, и Виктор стоял рядом со старым Ли. Джексон тоже был там, говоря о нем. Он только недавно был повышен в должности главного директора охотника за логовищами после того, как предыдущий ушел со своей должности. Он был довольно занят, но теперь он в основном оставался в королевстве, Джексон пересмотрел некоторые старые правила кодекса поведения охотников за логовищами после обсуждения его с принцем. Вместе с таверной священного листа они скорректировали размер вознаграждения и жалования охотников за логовищами. Каждый раз, когда охотник за логовищами выходит на задание, каждому человеку в качестве набора выживания выдают следующее. 12 бутылок самогона, 1 флакон с пилюлями, содержащий 3 пилюли восстановления конечностей, 1 флакон с пилюлями, содержащий 5 пилюль конденсации энергии, 1 флакон с пилюлями, содержащий 5 пилюль состояния берсерка и 5 комплектов целебных мазей. Все это было сделано для того, чтобы убедиться, что они вернутся домой к своим семьям целыми и невредимыми. Эти цифры будут скорректированы в зависимости от сложности их миссии. Что же касается реальной награды, то все они отныне будут купаться в золоте. Это была приятная перемена для охотников за логовищами, которая в свою очередь дала им больше смелости, чтобы действительно выходить наружу добровольно. После этого объявления группы охотников за логовищами начали выполнять задания и результаты были удовлетворительными. Инвестиции полностью окупились, когда некоторые охотники за логовищами заметили несколько рудников ресурсов не слишком далеко от королевства. Это также позволило королевству возобновить экспансию. Луис тоже был в комнате. Конечно, Ева тоже была там вместе с их новым слугой Марилем и его дочерью Джоанной. На самом деле, рядом с ними было еще два очаровательных гостя, девочки-близнецы. Да, Ева родила двух здоровых и очаровательных девочек. У обеих были черные волосы, любопытные обсидиановые глаза, пухлые щеки и конечности, а также они весело хихикали. Луиса и Ева назвали их Венина Джейн и Виктория Рейн или просто Нина и Тори. Венина на 2 минуты старше Виктории. Жаль, что Ворона не было рядом, когда они родились, он хотел бы быть тем, кто назовет их, но учитывая его ужасный вкус в именах, возможно, так было лучше. Просто глядя на их лица, было бы трудно понять, кто из них кто. Ну, в конце концов, они же однояйцевые близнецы. Единственный способ отличить их друг от друга, это посмотреть на родимое пятно на тыльной стороне ладони. У Венины на правой руке было родимое пятно, похожее на звезду, а у Виктории, такое же родимое пятно на левой руке. Пока что это единственный способ отличить их друг от друга. Взрослые обожали их существование. Луиса и Ева практически никогда не отходили от них. Они оба плакали, когда те произносили свое первое слово, и плакали, когда они начинали говорить «мама» и «папа». Они оба были достаточно активны, чтобы теперь самостоятельно кататься на животе и наблюдать за окружающим. Близнецов отличала одна вещь, которая почти растопила сердца их родителей. Ни одна из них не сможет спать без другой рядом с собой. Эти двое редко устраивали истерику, они просто поднимали много шума, если чувствовали себя неловко, но не плакали. Если только их не разделяли, конечно же, они должны были убедиться, что находятся по крайней мере в пределах видимости друг друга, иначе они поднимут шум и не остановятся, пока не увидят друг друга снова. Когда они спят, они либо держат друг друга за ручку, либо обнимаются. Близнецы мгновенно прославились. Ну как они могут не быть знаменитыми? Они из семьи Валархард. Их отец, грозный Луис Ястреб Валархард, а их старший брат, молодой герой Виндрик Валархард. Кроме того, близнецов редко можно увидеть в королевстве, что даже повысило их популярность среди взрослых. Даже грозные золотые рыцари не смогли устоять против их очарования и время от времени играли с ними. Даже сам принц попался на их очаровательное хихиканье. Да и стража, вплоть до дворников королевского дворца, обожает этих двоих. Глаза Джоанны всегда искрятся, когда она играет с ними, она почти может сойти за их старшую сестру. Она часто помогала Еве ухаживать за ними, а однажды ей даже разрешили поменять им подгузники. И на этом доклад заканчивается, ваше высочество. Похоже, что мы должны быть в состоянии агрессивно расширяться, доложил Джексон. Его слова вызвали некоторое волнение у окружающих. С момента последнего расширения прошло слишком много времени. Если мы сумеем преуспеть на этот раз, то близлежащие ресурсы будут защищены стенами. Это ускорит сбор и обеспечит безопасность добытчиков, добавил Балмунг, почувствовав волнение. Остальные разделяли с ним это чувство. Они ничего не могут поделать, шахты и клады, которые нашли охотники за логовищами, были слишком богаты и крайне необходимы королевству. Расширение должно происходить в соответствии с местоположением этих запасов ресурсов, и как только они будут хорошо защищены, цель расширения будет выполнена, хихикает. Собрание было прервано очаровательным хихиканьем близнецов. Взрослые повернули к ним головы и не смогли удержаться от улыбки, глядя на их очаровательные проделки. Нина и Тори лежали на животах и размахивали руками, как будто они плыли. Они подражали друг другу и находили это забавным, так что их хихиканье эхом разносилось по комнате. «Они должны вернуться в ближайшее время, не так ли?» «Ни с того ни с сего», — сказал Балмунг. Остальные кивнули в ответ на его слова. «Прошел почти год с тех пор, как они вошли внутрь. Они должны были вернуться с тренировки в ближайшее время». «Да, так и должно быть. Я только надеюсь, что их обучение прошло хорошо», — подтвердил старик Ли. «Давайте верить в них», — вмешалась Леона. «Они сильные. Проблемы, с которыми они столкнулись внутри, не смогут убить их. Вместо этого они послужат им ступенькой для восхождения к силе. Я уверен, что они справятся». Принц улыбнулся в предвкушении. «Эти дети – лучшие из лучших. Когда-нибудь весь мир станет их игровой площадкой». За его словами последовало радостное согласие близнецов, которое заставило всех улыбнуться. «Видите, даже девочки так думают». Балмунг усмехнулся. Затем веселая атмосфера была прервана внезапным стуком в дверь. «Войдите», — крикнул Балмунг. Вдруг вошел испуганный и явно измученный солдат. Он поспешно опустился на одно колено и сказал: «Срочное донесение с внешних стен, ваше высочество». «Это звучит не очень хорошо». Слыша его тон, лицо Балмунга осунулось. Предчувствие опасности подкралось к его груди. Затем он спросил: «Что там, сэр?» «Мы получили отчет от группы вернувшихся охотников за логовищами. Они видели многочисленные следы, скорее всего, принадлежащие демоническим зверям», — доложил солдат, тяжело дыша. Взрослые почувствовали, как у них забилось сердце. Затем солдат продолжил: «Мы уже послали разведчиков, чтобы подтвердить это. Наши люди пошли с охотниками за логовищами и подтвердили, что это действительно следы демонических зверей. В результате наших исследований мы увидели по меньшей мере 50 различных следов из южной пустоши. Но это только наши примерные подсчеты, поскольку все эти следы ведут в красную зону, и наши люди решили сначала сообщить об этом вашему высочеству для получения дальнейших инструкций». В комнате повисла тяжелая атмосфера. Лицо Евы побледнело. Она осторожно подняла своих девочек и прижала их к груди. Выражение лица принца было мрачным, и бедный солдат задрожал от тяжести атмосферы. «А вы как думаете?» Принц повернулся к золотым рыцарям и спросил их мнение. «Мы уже бывали в таких ситуациях». Старый Ли вздохнул. «Мы получали подобные сообщения в течение последних 2 лет. Я хотел бы сказать, что это просто ложная тревога, но я чувствую, что на этот раз это не так. Прошу прощения, ваше высочество», — вмешался Джексон, и Балмунг кивнул в его сторону. «Я бы хотел, чтобы мои агенты поработали со стражами внешней стены, чтобы провести проверку периметра. По словам этого солдата, они заметили следы в южной части пустоши. Однако я хочу исследовать остальные области, просто чтобы мы могли быть более подготовленными». «Отличная идея. Я даю тебе свое разрешение. Насчет остальных я побеспокою вас принять участие в разведке. Вы можете разведать вплоть до желтой зоны, а затем вернуться сюда, и мы обсудим это еще раз, чтобы убедиться, действительно ли на королевство надвигается орда. Выдвигайтесь». Глава 217. Красный уровень тревоги. Последнее королевство Хивен. Место, скрытое за густым пологом дикой природы и гор, выступающее в качестве небольшого щита от алчных глаз зверей, скрытых вдоль остальной опасной пустоши. В обычные дни в королевстве царит оживленная и умиротворенная атмосфера. Можно было бы увидеть простых людей, занятых своими делами или просто мирно проводящих время в своей жизни, живущих в мире за высокими стенами, возведенными для их защиты. К сожалению, сегодняшний день не был одним из таких дней. Улицы были пусты, магазины закрыты. Все, кто находился во внешнем кольце королевства, были эвакуированы и оставлены за внутренними стенами, защищенными верными рыцарями, которые стояли на вершине стен, встречая напасти первыми. Было совершенно очевидно, что все напряжены. Атмосфера была тяжелой и мрачной. Казалось, что близится конец света. Некоторые взрослые даже преклоняли колени, обильно молясь каждому богу и святым, которых они могли вспомнить. Их молитвы в основном состояли из просьбы о защите или благословлении их верных рыцарей, чтобы они могли защитить королевство. «Мама, что происходит? Почему здесь так тихо? Мне страшно». Маленький мальчик цеплялся за одежду матери, пряча за ней свое маленькое тельце. Мать вздрогнула, но уверенно улыбнулась, опустилась на колени и обратилась к сыну со словами: «Не бойся, любимый, мама здесь, я буду защищать тебя, хорошо, Имен, я знаю, но почему мы должны покидать наш дом?» Любопытство мальчика поставило мать в тупик, она не может придумать, как ответить ему, солгать или сказать правду, однако прежде чем она успела что-то сказать, в их ушах раздался веселый, но тяжелый голос: «О, ты не знаешь?» Мать и сын были ошеломлены, увидев неуклюжего лысого человека, присевшего рядом с ними. Лысый мужчина глупо ухмыльнулся и ответил: «Это потому, что ты здесь, чтобы присутствовать на событии по рассказыванию историй, малыш». Лысый мужчина незаметно подмигнул матери, которая уловила смысл его слов. «Событие по рассказыванию историй». Маленький мальчик с любопытством посмотрел на лысого парня, и в его глазах появился явный блеск, когда он услышал его слова. «Ну, да». Лысый парень горячо закивал: «Там будет красивая старшая сестра, которая придет чуть позже и расскажет всем много историй. Она также даст нам много конфет». «Конфеты». На лице мальчика расцвела широкая улыбка, глаза загорелись, и он очень разволновался. «Ха-ха». Лысый парень засмеялся и потрепал мальчика по волосам, а затем продолжил: «Вот именно, много разноцветных конфет. Но ты должен внимательно слушать рассказ старшей сестры, знаешь, почему, почему, скажи мне, старший брат?» Поспешно спросил мальчик. «Это наш маленький секрет, хорошо, никому не говори». Лысый парень сделал серьезное лицо, подходя ближе к мальчику, который очевидно попался на его ложь. «Они сказали, что конфеты получат только те, кто сможет ответить на вопросы старшей сестры, так что лучше слушай внимательно, ладно, Имен?» Мальчик быстро закивал: «Я буду хорошо слушать. Как тебя зовут, старший брат?» «Меня зовут Малик. А что насчет тебя?» «Джейсон». «Хорошо, Джейсон. Подожди здесь, пока тебя кто-нибудь не позовет. Никуда не уходи, иначе ты можешь все пропустить. А мне пора. Пока-пока». «Пока-пока, старший брат Малик». Затем мальчик повернулся к своей маме и сказал ей, как он взволнован этим событием по рассказыванию историй. Затем он сел на ближайший стол и пошевелил ногами. Мать мальчика поклонилась Малику и сказала: «Спасибо за помощь, не беспокойтесь, это самое меньшее, что я могу сделать, но это событие действительно произойдет, так что молодежь хоть отвлечется», — ответил Малик, затем повернул свое грузное тело и приготовился уходить. «Верьте, мы не позволим им разрушить наш дом». Мать кивнула и сказала: «Спасибо. Пожалуйста, будьте осторожны там. Я буду молиться за вашу безопасность». Малик кивнул и вернулся к своей команде. Рафаэль наблюдал за ним с кривой улыбкой и сказал: «Несмотря на твою внешность, ты так хорош, когда имеешь дело с детьми. Я даже не знаю, должен ли я чувствовать восхищение или быть напуганным». «Что ты хочешь этим сказать?» — ответил Малик, негодующе глядя на Рафаэля. «Это значит, найди себе жену и заведи семью, чувак», — мгновенно ответил Рафаэль, что заставило Малика пошатнуться. «Серьезно, тебе всего через несколько дней исполнится 30. Только не говори мне, что ты планируешь прожить в одиночестве всю оставшуюся жизнь». «Заткнись», — негодующе взревел Малик. «Я пытаюсь перестать быть таким любопытным. Только то, что ты помолвлен, не означает, что ты должен доставать меня с моим одиночеством». Он хотел заплакать, но слез не было. «Ладно, ладно, остынь», — Рафаэль усмехнулся. Он хотел только лучшего для своего друга и, конечно же, немножечко разрядить атмосферу. «Хм», — Малик фыркнул, но выражение его лица стало немного серьезным, когда он почувствовал окружающий их мрак. «Давай поговорим о браке позже, если, конечно, еще будем живы после нападения этой орды. Эй-эй». У Рафаэля мурашки побежали по всему телу, когда он услышал эти зловещие слова. «Не будь таким. Вместо этого вернись к своим прежним глупым действиям». Малик вздохнул, не то чтобы он не хотел этого делать, но реальность ему не позволяет. Это, возможно, самая опасная ситуация, с которой королевство сталкивалось за последние столетия. «Извини, я просто слишком напряжен. Я даже не уверен, сможет ли монахиня отвлечь детей во время всего этого. Я надеюсь, что все же сможет, иначе это будет очень травмирующим опытом для них. Верь в нее, брат». Рафаэль улыбнулся и использовал собственные слова Малика против него. «Будь увереннее в наших шансах. После нападения такого масштаба многое изменилось. У нас сейчас больше шансов». Малик был ошеломлен на некоторое время, прежде чем сумел улыбнуться. Слова Рафаэля действительно имеют смысл, Сегодня королевство не такое же, как в прошлые нападения. Они кивнули друг другу и направились на стены. Внешние стены королевства сильно укреплены. Каждый солдат, независимо от того, какая у него база культивации, внимательно смотрел на горизонт. Пронзительно яркий свет солнца, казалось, не беспокоил их ни в малейшей степени. На стенах было много людей, но большая часть сил была сосредоточена у южных ворот. Это связано с тем, что по данным разведки, основная масса демонических зверей будет надвигаться именно с этой стороны. После принц отдал приказ обследовать периметр королевства. Он получал сообщения, которые действительно заставляли все волосы на его теле вставать дыбом. Как и ожидалось, Джексон и остальные исследовали северную, восточную и западную части желтой зоны и ничего не нашли. Но когда они подошли к месту, о котором ранее сообщили охотники за логовищами, они были потрясены, обнаружив, что всего за несколько часов количество следов умножилось. Первоначально было всего 50 различных следов, но как только Джексон и остальные прибыли, они увидели по меньшей мере 1000 пар следов, разбросанных повсюду. Если этого было недостаточно, они также могли чувствовать удушающую злобу, исходящую из южной части красной зоны. Встревоженные этим открытием, они собрали все свои нервы, шагнули в красную зону и последовали так осторожно, как только могли. В километре от границы красной зоны они обнаружили большое скопление зверей. Только по их собственным прикидкам они видели по меньшей мере сотни тысяч зверей, и их число все еще растет. Это число было немного ошеломляющим даже с точки зрения бывалых ветеранов. Они не теряли времени даром и доложили обо всем. Как только принц получил эту информацию, его душа почти покинула тело. Тем не менее, он не мог проявить слабость, поэтому он собрал свои нервы и приготовился встретить орду зверей. Он также послал разведку еще раз, чтобы проверить, есть ли подобные ситуации в других местах. К счастью, там их не было. Принц также позаботился о том, чтобы посылать людей следить за передвижениями орды. Он получал сообщения, что их число продолжало расти даже после ухода Джексона и остальных. По словам разведки, численность орды зверей выросла до поразительной численности в 500 000 особей, и их число все еще растет. Принц больше не мог позволить себе оставаться в королевском дворце. Он объявил красный уровень тревоги по всему королевству и начал эвакуацию гражданских лиц. Затем они начали устанавливать катапульты и требушеты, а также мобилизовать всех способных граждан на помощь в обороне. Подготовка к предстоящей атаке орды зверей шла полным ходом. Ни у кого не было свободного времени, чтобы заметить, как древние ворота переноса внутри королевского дворца испускают яркий свет. Черный вихрь появился в центре ворот переноса, он становился все больше и больше, пока полностью не покрыл ворота. Из этих ворот вышли 6 подростков, окруженных удушающей аурой. Глава 218. Прибытие орды зверей. Южная стена последнего королевства Хивен. На вершине южной стены несколько человек наблюдали за происходящим внизу. В воздухе витает серьезная атмосфера, а все вокруг пронизывает тишина. Те, у кого были более слабые культивации, не могли не глотать время от времени немного слюны. Напряжение в воздухе заставляло их обильно потеть. Кое-кто из начальников уже успел их подбодрить. Кроме того, им было обещано солидное вознаграждение в зависимости от результатов их работы. Это, конечно, облегчило некоторые из их тревог, но, конечно же, этого было мало, чтобы полностью убрать их нервозность. Тиски смерти медленно сжимаются, скоро они вступят в битву, которая определит не только их безопасность, но и безопасность их близких и дома, так что, естественно, они нервничали, ведь как они могли не нервничать? ПССШ. Громкий шипящий звук привлек внимание многих. Принц вместе со стражами, стоявшими на вершине стены, поспешно взглянул на горизонт и увидел, что к небу поднимается ярко-красный дымовой сигнал. Зрачки Балмунга сузились, он резко вдохнул, поднял копье и проревел: «Приготовьтесь, наши враги приближаются, поднимите свое оружие, сегодня мы защитим наш дом, защитим наш дом». Солдаты вокруг него заревели в ответ, боевой дух защитников поднялся, и они крепко сжали свои щиты в ожидании. Их боевой дух возрос, а сами они уставились на горизонт. «Разведка возвращается», – прошептал Луис, увидев несколько силуэтов, которые бежали, спасая свою драгоценную жизнь, разбрасывая импровизированные ловушки и коктейли Молотова, в надежде замедлить продвижение орды зверей или сократить их численность. В какой-то момент, когда разведчики бежали обратно, все почувствовали, как содрогнулась земля. Деревья падали и темные тучи, казалось, наступали вместе с ордой зверей. Разведка держалась на большом расстоянии от орды, и когда защитники увидели, что они бегут назад, они поняли, что это только вопрос времени, когда орда зверей выйдет из пустыни. И это время пришло. Рев полной враждебности, вой, от которого по спине пробегали мурашки. Смертоносный марш орды зверей потряс землю и сердца защитников. Достаточно было одного только взгляда на их численность, чтобы их боевой дух упал. Их число казалось бесконечным. Из последнего донесения, которое получил Балмунг, их число достигло колоссальных 800 особей. Все они видели почти все разновидности зверей в Орде. Некоторые из них были обычными, в то время как некоторые были чем-то, что они никогда не видели раньше. Они были разных форм и размеров, но все они разделяли одну единственную цель – разрушить королевство. В то время как некоторые солдаты потеряли надежду, увидев их огромное количество, были люди, которые никогда не позволяли врагу омрачать их дух. «Лучники, целься!» – проревел сбоку Луис. Его гулкий голос был пронизан энергией, пробуждая отряды лучников от оцепенения. Они поспешно заняли свои позиции и нацелились на приближающуюся волну зверей. «По моей команде!» – снова взревел Луис. Он поднял руку с открытой ладонью, глядя на орду зверей. Он терпеливо ждал, он хотел, чтобы орда достигла определенного расстояния в его поле зрения. Как только они добежали до определенного расстояния, снова послышался гулкий голос Луиса. «Лучники! Пли! Чак! Чак! Чак!» Залпы за залпами стрел летели из луков лучников. Стрелы красиво изогнулись, достигли своего пика и полетели вниз, навстречу марширующей орде зверей. Орда увидела приближающиеся стрелы, но лишь немногие решились уклониться от них. Уклонились те немногие, кто чувствовал опасность от этих стрел, скорее всего они были слабее остальных, и те, кто чувствовал, что эти стрелы могут забрать их жизни. Остальные звери даже не беспокоились, так как доверяли своим толстым шкурам. Луис вместе с несколькими знающими людьми внутренне ухмыльнулся. Залп стрел обрушился на орду зверей. Какой-то зверь не успел вовремя увернуться и сразу умер, отчего его тело было раздавлено марширующей ордой. Остальные тоже были поражены стрелами, но даже не почувствовали боли, продолжая идти вперед. Именно тогда произошла огромная перемена в орде. Рев, рев, рев. Страдальческие крики и рев эхом отдавались на поле боя. Защитники выглядели растерянными, когда почувствовали множественные взрывы и увидели летящие куски плоти. «Эй, что происходит?» «Я не знаю. Все, что я вижу, это летающую плоть. Ты думаешь, это из-за стрел? Теперь, когда ты так говоришь, да, я тоже так думаю. Смотрите, это точно стрелы. Они взрываются при соприкосновении. Да, я это вижу. Ха-ха, это потрясающе. Да, как вам такое, твари? Это мой вид фейерверка. Вот именно, не защищаться от стрел было первой ошибкой зверей. За это они должны были благодарить таверну священного листа. Они приготовили смесь, называемую раствором взрывчатой плоти, и обмакнули в нее стрелы перед использованием. Если эти стрелы соприкоснутся с какой-нибудь плотью, это вызовет взрыв, который может убить их в процессе. Вот почему командирам подразделений лучников было приказано быть осторожными, чтобы они не были ранены своими собственными стрелами для своей же безопасности. К сожалению, из-за внезапности ситуации таверна не смогла произвести как можно больше этого раствора. Если бы им дали больше времени, то они могли бы просто посылать залпы стрел, погруженных в раствор, и этого бы хватило. Запасов, которые таверна в общей сложности поставила, было достаточно только для первого залпа подразделений лучников, наряду с некоторыми другими целями. Катапульты, требушеты, целься. Гулкий голос Луиса снова привлек внимание повеселевшей толпы. Подразделения, которые он вызвал, поспешно двинулись и приготовились. Они загрузили валуны и повернули устройство под углом согласно команде Луиса. И снова Луис подождал, пока марширующая орда немного подойдет. Когда они пересекли расстояние, которое он хотел, Луис крикнул: «Пли!» Катапульты и требушеты выстрелили, и навстречу марширующей орде зверей полетели огромные валуны. Некоторые звери извлекли урок из своей предыдущей ошибки и приготовились защищаться от валунов. Они запускали свои собственные снаряды навстречу падающим валунам или уклонялись от столкновения. Некоторым удалось разрушить валуны еще до того, как они упали, а некоторым удалось уклониться от удара. Судя по всему, первый залп катапульты требушетов не смог нанести столько урона, сколько им хотелось бы. Но произошло еще одно событие. Бум, бум, бум. Точно так же, как когда орда зверей думала, что они в безопасности, валуны, которые они либо уничтожали, либо обходили стороной, внезапно разлетались на осколки, которые застали их врасплох. Более слабые звери не могли защититься от осколков камней, которые из-за мощности взрыва почти что превращались в летающие кинжалы, заставляя их заполняться дырами на месте. У некоторых зверей, спокойно летевших вперед, были проколоты крылья, из-за чего они упали и были растоптаны остальными марширующими зверями. Увидев это, Балмунг улыбнулся. Похоже, его маленькая хитрость сработала. Хоть Балмунг и мало разбирался в надписях, он решил рискнуть и приказал своим людям нанести на валуны надпись под названием «Руна замедленного взрыва», которые будут использоваться катапультами и требушетами. Руна замедленного взрыва будет взрывать объект через 30 секунд после ударного воздействия. Руна достаточно проста для любого, кто имеет незначительные знания о надписях, чтобы изучить ее, и фактически рассматривается как руна низкого или базового уровня. Но в такой крупномасштабной обороне, как эта, она оборачивается смертельным оружием. Луис не стал останавливаться на достигнутом. Он приказал перезарядить катапульты и требушеты для новой волны. Нам удалось уничтожить по меньшей мере 100 000 животных из их числа. Старик Ли доложил: «Надеюсь, все так и будет продолжаться». «Да», — ответил Балмунг, хотя он и был рад, что его эксперименты увенчались успехом, но еще не время праздновать. Там все еще было много зверей, направляющихся в их сторону, и скоро они вступят с ними в жестокую схватку. «Старшие!» — крикнул сбоку Луис. Золотые рыцари одновременно посмотрели на него и услышали, как он сказал: «Сейчас ваш выход». Услышав это, золотые рыцари кивнули и превратились в золотые полосы света. Старый Ли с яростным выражением лица застыл в воздухе. Обе его руки держали молнии, он швырял их в приближающуюся орду со свирепой скоростью. Леона взмахнула мечом, и появилась высокая стена пламени, осложняющая продвижение зверей вперед. Мариль тоже застыл в воздухе. Позади него сгустились сотни ветряных копий и дождем посыпались на зверей, словно самонаводящиеся снаряды. Боевой дух армии резко поднялся, когда они увидели, как столпы их королевства убивают общих врагов. Их существование наполняло их надеждой и решимостью выстоять и защитить свой дом от захватчиков. Глава 219. Возвращение. В то время как битва против орды зверей у южной стены шла полным ходом, где-то внутри величественного королевского дворца из ворот переноса вышла группа из 6 человек, излучавших удушающую ауру. 6 человек состояли из 3 мальчиков и 3 девочек. Первым прибыл мужчина с каштановыми волосами и здоровой кожей пшеничного цвета. Его лицо выглядело моложавым, но в то же время выражало глубокую зрелость. Оно было подтянутым, а мускулистая обнаженная верхняя часть тела была выставлена на всеобщее обозрение. Он был одет в облегающие штаны, к которым были прикреплены несколько кусков изношенной брони, а также боевая юбку, ПП. «Избавляю от недоразумений, поножи изорвались», которая выглядела так, как будто у нее были явно печальные дни. В левой руке он держал большой овальный лазурный щит, на котором было несколько шипов и который излучал морской блеск. Его правая рука сжимала 9-футовое черное копье, на котором была вырезана змея, обвивающаяся вокруг него. «А, наконец-то вернулся. Я скучал по тебе, дом, милый дом». Конечно, это был никто иной, как Пауль, который чуть не расплакался, увидев знакомый двор королевского дворца. За ним вышел еще один парень. У него была голова, полная блестящих черных волос, острый взгляд, лицо, излучающее строгость и молодую энергию. Он был одет в темно-бордовый костюм, но рукава, через которые проходят его руки, больше не были на месте, от них осталось только несколько рваных нитей, что дает представление о том, что он только что вернулся с трудной миссии. В руках он держал пару коротких мечей, украшенных узором в виде змей. Оба меча излучали искры чего-то похожего на остатки черной молнии. Марк положил руку на плечо Пауля, и строгость исчезла с его лица. «Да, давно не виделись». Следующей вышла девушка в платье и с распущенными малиновыми волосами. Ее женственность так и приковывала окружающее внимание по мере того, как грациозно она шла. Ее миниатюрное тело в форме песочных часов покачивалось при каждом движении. К ее телу были прикреплены куски брони малинового цвета. Нагрудник, боевая юбка, наколенники и наплечники. У нее также был 7-футовый меч, прикрепленный к правой стороне ее боевой юбки. Меч был скрыт великолепными красными ножнами, которые соответствовали теме ее внешности. Но, оставаясь рядом с ней, можно было бы почувствовать нежное тепло, которое взорвется свирепым пламенем, как только его спровоцируют. Этой дамой была никто иная, как Эллин. Она стояла рядом с двумя мальчиками и ждала, когда выйдут остальные. Затем из ворот переноса вышла еще одна дама. Дама вышла, и каждое ее движение наполнялось неземной аурой. Ее яркие, нефритово-зеленые волосы были аккуратно заплетены в косу. Ее лицо было прекрасным, как резной драгоценный камень. На ней был облегающий костюм, подчеркивающий изгибы ее тела и высокие сапоги до колен. Ее костюм был без рукавов, так что ее блестящие и тонкие руки были открыты взгляду окружающих. Если внимательно посмотреть на ее правую руку, то можно было заметить странную татуировку в форме лука на запястье. «Анна!» — поприветствовала Эллин, подпрыгнув и обняв девочку. Анна рассмеялась и ответила взаимностью на объятия, потом посмотрела на мальчиков и сказала: «Давно не виделись, ребята». Мальчики кивнули в ответ и тоже поприветствовали ее. Ворота переноса снова закрутились, и на этот раз из них одновременно вышли два человека. Девушка, которая вполне может быть ошибочно принята за святую в данный момент. Ее талия, золотистые волосы и глаза выделяли ее из толпы. Она была одета в тонкое белое платье и, как и Эллин, тоже была покрыта частями доспехов на теле. Ее тело окружал слабый золотистый свет. Ее юное лицо было наполнено зрелостью и остротой. Эта золотоволосая дама держала в правой руке копье длиной 9,9 футов. Копье было тонким, и на первый взгляд некоторые могли даже принять его за дротик. Казалось, она держит в руке луч света с острым концом. И, наконец, мальчик в облегающем черном костюме. У него были черные волосы до пояса, которые на полпути переходили в бирюзовый цвет и были собраны резинкой в высокий хвост. Его похожие на меч брови, золотистые зрачки, острый нос, тонкие губы и четко очерченная линия подбородка делали его определенно привлекающим внимание. У него было беззаботное выражение лица, и выходя он улыбался. В руках у него не было никакого оружия, и он выглядел так, словно вернулся из годичного отпуска, а не из годичной тренировки. «Хорошо, хорошо, королевская пара уже здесь. Все, пожалуйста, расступитесь», — усмехнулась Эллин, наблюдая, как пара вместе вышла из портала. Да, этими людьми были никто иные, как Луна и Ворон. Остальные только рассмеялись, услышав голос Эллин. Наступила короткая тишина, которая наступила вследствие рассмотрения друг друга. «Какого черта?» — Пауль раздраженно вздохнул. «Почему все выглядят так, будто я пострадал больше всех?» «ТСК, ты уж точно не захочешь испытать то, что испытал и я. Мне буквально пришлось прыгать в кипящую воду, которая горячей лавы», — прокомментировала Эллин сбоку, но ее взгляд был прикован к обнаженной груди Пауля. «Ребят, я должен был встретиться лицом к лицу с гневом бога моря. Это так несправедливо», — заскулил Пауль. «Значит, у тебя был бог моря, а у меня бог молний». Марк тоже вздохнул. «Ах, как завидно». Анна вздохнула. «Мне вот буквально приходилось отстреливать сотни за сотнями монстров каждый день. Вам, ребята, еще было легко. Я бы лучше это предпочел, чтобы было честнее», — прокомментировал Марк. Все они посмотрели на Луну и Ворона. Они хотели узнать о переживаниях друзей, но те молчали и даже не замечали их пристальных взглядов. Они видели только, что те смотрят на горизонт с мрачным выражением на лицах. «Ты чувствуешь это?» — спросил Ворон после минутного молчания. Луна прикусила губу и кивнула. Она схватила свое копье, и ее острая аура слегка воспарила. Остальные были сбиты с толку их поведением, поэтому они пытались следить за их взглядами. Они также распространяли свои чувства, чтобы проверить, что эти двое имели в виду. Хотя их чувства не могли выйти за пределы королевского дворца, они были в состоянии уловить некоторые интенсивные колебания, происходящие в южной части королевства. Им потребовалось всего мгновение, чтобы понять, что происходит, и когда они поняли, выражение их лиц тоже изменилось. Тело Марка мгновенно взорвалось искрами оранжевой молнии. Он посмотрел на своих друзей и сказал: «Встретимся там, ребята». Затем его тело превратилось во вспышку оранжевой молнии, которая полетела с поразительной скоростью. «Кто-то очень жаждет проверить свои силы», — прошептала Анна со смешком. Она сделала шаг вперед, и внезапно вокруг нее засвистел ветер. Удивительно, но сокол, сотворенный из чистого воздуха, сгустился под ее ногами и слегка оторвал ее от земли, после чего она спросила остальных: «Запрыгивайте». Эллин без колебаний вскочила на него, как и Пауль. Анна посмотрела на Луну, но та покачала головой. Вместо этого она свистнула, и из ее тени внезапно появилось существо. Это существо было лошадью. У лошадки был чистый белый мех и мускулистое тело, на спине было два больших золотых крыла, которые хлопали с ошеломляющей силой. Лошадь издала пронзительное ржание, медленно приближаясь к луне, которая с любовью погладила ее по морде. Увидев это, Анна улыбнулась и взмыла в небо вместе с Эллен и Паулем. Тем временем луна оглянулась на ворона и увидела, что он улыбается ей. Она в замешательстве наклонила голову и спросила его: «Ты не идешь? Я проверю другие стороны. Нужно проследить, чтобы не было никаких прорывов». Ворон улыбнулся и ответил на ее вопрос: «Я пойду с тобой», — решительно сказала луна. Ворон усмехнулся и покачал головой. Он сделал шаг вперед и крепко обнял луну. Луна, конечно, была поражена подобным шагом, но не вырвалась из его объятий, она даже чувствовала, как тает в них. «Я скучал по тебе», — прошептал ворон ей на ухо. Луна вздрогнула и сильно покраснела. «Этот парень позволяет себе некоторые вольности со мной. Я не помню, чтобы давала ему какое-то согласие, но это так приятно. Я чувствую себя в безопасности», — думала она. «Я тоже скучала по тебе», — прошептала луна. Внезапно она почувствовала что-то на своем лбу. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло, и это заставило ее сердце бешено биться в груди. Ворон поцеловал ее там. Прежде чем она могла что-то сказать, она услышала его слова: «Иди с ними, одного меня будет вполне достаточно в качестве подкрепления. Поверь в меня, хорошо?» Луна не могла ничего сказать, она могла только кивнуть в знак согласия. Ворон разорвал объятия к большому разочарованию Луны и затем сказал: «Иди, не забывай обращать внимание на свою безопасность в первую очередь. Имен». Луна кивнула и запрыгнула на спину Пегаса. «И ты тоже». Ворон кивнул и посмотрел, как Пегас взмыл в небо. Как только он остался один, выражение лица ворона изменилось. Его улыбка исчезла и сменилась леденящим взглядом. А теперь черная удушливая аура окутала его тело, леденящий взгляд повернулся к западным воротам, и он прошептал: «Давайте разберемся с крысами, хорошо?» Глава 220. Прибытие. Держать строй, не отступать, мы должны защитить наш дом. Убирайтесь прочь, мерзкие твари. Убить. В южной части последнего королевства Хивен сражение с ордой зверей шло полным ходом. Когда на сцену вышли золотые рыцари, остальные защитники поняли, что жестокая схватка с ордой неизбежна, и приготовились к ней. И как они и ожидали, даже с перехватом золотых рыцарей, сама численность орды зверей была слишком велика для них, и некоторым удавалось проскользнуть сквозь них. Конечно, золотые рыцари знали, что такое произойдет, но это не значит, что они не имели никакого контроля над ситуацией. Те, кому удавалось пройти мимо их защиты, были либо более слабыми зверьми, либо ранеными, то есть теми, которых стражи без проблем устранят. Что же касается самых сильных зверей, то они находились далеко позади орды, и золотые рыцари наблюдали за ними с самого начала. На поле боя можно было увидеть знакомые лица, сражающиеся с чудовищами. Брэдли Вермиллион, нынешний глава клана Вермиллион Скай, а также члены клана, отец Эллен. Он непрерывно размахивал своими двойными мечами, пожиная жизни зверей. Леон Андерсон, глава клана марширующих военачальников, отец Марка, держа в руках щит и булаву, он с гордостью и высокомерием шел на поле боя, избивая бродячих зверей до состояния мягкого месива.